Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Седьмая серия. Вот черт, здесь его нет. Как сквозь землю провалился собака. Какая такая собака? Кто это в уверенном мне отделении сквозь землю провалился? Вы, товарищ полковник, вы провалились сквозь землю. Ты думаешь, что говоришь, капитан? Как я могу сквозь землю провалиться? Я тебе не сержант какой-нибудь, слава богу. Целый полковник. Извините, Григорий Алексеевич, но у меня тут такое творится. Даже не знаю, как сказать. Не знаешь, как сказать. А ты поднапрягись. Голову задействуй. Ты же офицер. Погоны-то на тебе что? Просто так пришиты? Для красоты? Ну, если в двух словах, то вот. Налетчик этот мой, который заложников брал, которого я сейчас допрашиваю. Погоди. Давай-ка лучше у меня в кабинете. Чтоб без лишних ушей. На всякий случай. Садись. А теперь рассказывай по порядку. Значит, по порядку. Допрашиваю я налетчика нашего, Бусаедова. И вижу, что что-то не то. Как-то странно он себя ведет. Как именно странно? Он, знаете, как бы по два раза на один и тот же вопрос отвечает. По два раза? Ну да. Причем один раз вроде ничего, довольно вежливо, а второй раз уж откровенно хамит. Интересно. Не то слово. Стал я, значит, к нему приглядываться, и вдруг понимаю. Второй раз это он не говорит. Это он думает. То есть? Вслух думает, что ли? Да в том-то и дело, что не вслух. Про себя думает. Но я, Григорий Алексеевич, я-то это слышу. Понимаете, мысли его слышу. Ты уверен, что ничего не путаешь? Может, показалось тебе? Да ничего не показалось, я специально перепроверил. Слышу, что он думает, представляете? Я сначала решил, что он чревовещатель, троллит меня. А потом понял, нет, слышу его мысли. Саш, не хочу тебя огорчать, но это невозможно. Как невозможно? Почему? Потому что у этого мира свои законы. Нет. При определенной наблюдательности можно, конечно, считывать настроение человека, чувства, понимать его отношение к тем или иным событиям, людям. Иногда можно даже угадывать направление мысли, но читать их невозможно. То есть вот так вот буквально по словам, как ты рассказываешь, это невозможно. Да что вы такое говорите, Григорий Алексеевич? А Вольф Мессинг? Про Вольфа Мессинга забудь. Он за свои эксперименты заплатил слишком дорогую цену. А мы ведь его предупреждали. Только ему это все как об стенку горох. Никого не слушал. Так что не будет больше Вольфа Мессинга. Григорий Алексеевич, вы мне вот что скажите. Блюститель я или нет? Безусловно, ты блюститель. Очень хорошо. Значит, у меня должны быть сверхспособности. Вы сами говорили, что они у меня будут. Вот именно, что будут. Не есть, а только еще будут. Ты ведь еще даже тренировок не начал. Не говоря уже о том, что инициацию не прошел. А значит, все твои способности еще в зачаточном, стихийном, неупорядоченном состоянии. Так что извини, Саш, насчет чтения мыслей это тебе просто почудилось. А я вам говорю, что не почудилось. Я вам говорю, что это все так и было. Да что ж ты такой упертый-то, а? Да потому что я читал его мысли, понимаете, читал. Ну ладно. Пойдем посмотрим на твоего этого Бусаедова поближе. Чем черт не шутит, может, и в самом деле. А ты его что, одного в своем кабинете оставил? Без охраны? Да куда он денется, товарищ полковник? Я его на ключ запер, на руках у него наручники, на окнах решетки. Так, Ну и где он твой чревовещатель? Только что тут был. Ничего не понимаю. А куда он мог деваться-то? Значит, говоришь, ничего не понимаю. Дверь на ключ запер. Товарищ полковник, да не мог он убежать. Не мог. Решетки, видите, на месте. Окна закрыты, на шпингалет изнутри. Дверь заперта на замок. Сам же говорил, что замки у нас ненадежные. Что для опытного человека открыть, расплюнуть. А вот тут вы не правы. Я же не просто наручники на него надел. Я же ему руки за спиной сковал. Как бы он дверь открывал, стоя к ней спиной. А как бы потом снова закрывал? Ну, то есть, по твоей логике, он сквозь стену прошел. Блин, да я не знаю уже, что думать, товарищ полковник. Может, сообщники его освободили? Может, и сообщники. Все может быть. Только твоего положения это не улучшает. Прохлопал ты подследственного. Да еще какого? Грабителя-налетчика без пяти минут террориста. Начальство, то есть я, тебя за это по головке не погладит. Думай теперь, что в рапорте писать. А что это вы, товарищ полковник, такой подозрительно спокойный? Вам ведь поди тоже за это орден на грудь не повесит. Твоя правда, не повесит. Достанется и тебе, и мне. Так что моли Бога, чтобы выговором отделались. А спокойный я вот почему. Думаю я, Саша, что отделались мы с тобой на этот раз легким испугом. И сидел перед тобой в кабинете не просто налетчик Бусоедов, а что-то гораздо более серьезное. Что более серьезное? Вот и я хотел бы знать, что. А еще хотел бы знать, почему оно или он отпустил тебя живым и здоровым. Да как бы он меня не отпустил? Я вооружен, а он в наручниках сидит. Ну, сбежать из закрытого кабинета наручники ему не помешали. Чертовщина какая-то. Да никакой особенной чертовщины тут нет. Поверь, Саша, эта чертовщина самая обычная и рядовая. Если будет все в порядке, еще и не такого насмотришься. Пойдем-ка лучше на проходную, поглядим записи видеонаблюдения. Может быть, что-нибудь интересное увидим. Ну, будем здоровы. Фух. Мы под Колпиным Хорошо пошла. Ну, будем обратно здоровы. Привет, Петрович. Наша вам, гражданин начальник. Плохая шутка, старик. Не смешная. Ну а как же велишь тебя назвать-то, а? Владыкой изначального хаоса, может, а? Спасибо за комплимент, но это мне пока не по рангу. Зови лучше просто Валерой. Мы же с тобой друзья. Еще бы мы не друзья. Кто тебе не друг, тот, считай, покойник. Я рад, Петрович, что ты правильно понимаешь диспозицию. Так, ух ты, однако, уже уговорил, здоров ты пить, ничего не скажешь. Ну, знаешь, как говорится, не пьем, а лечимся. Ты б закусывал за это свое лечение, а то до цирроза печени долечиться можно. Нам закусывать ни к чему, мы занюхиваем. Тоже метод. Как ты себя чувствуешь после вчерашних тренировок? Память вернулась? Ой, вернулась. Так вернулась, что лучше бы и не возвращалась. Почему? Да потому что грустно это все, понимаешь? Грустно и печально. Кругом я выхожу, подлец и предатель. Стоп, стоп, стоп, никакой ты не предатель. Просто люди с тобой плохо обходились, не уважали тебя, не любили. Да? Думаешь? Я тебе точно говорю. И поэтому ты теперь будешь народный мститель, вроде этого, Робин Гуда. Ну, ладно тогда. Если Робин Гуд, пусть, не возражаю. Ну, ладно, об этом потом. Сейчас Насущные дела надо решать. А я это всегда готов, это насущные дела. Особенно, если под хорошую закусь. Закусь подождет. Сперва с ведьмой разберемся. С какой это ведьмой? С Джоан. А, с Женькой. С Женькой надо, конечно, разобраться. Как раз сегодня вспоминал наши с ней дела. Ведь ну какая стервоза, какая стервоза. Словами не передать. Старость мою совершенно не жалеет. Я ей говорю... Смилуйся над персональным пенсионером. Хоть один разик, говорю, дай, один разик. Ой, будет от тебя, что ли? А она что? Да она ни в какую. Ну, это ничего. Ты как мужчина не интересен. А как человека она тебя жалеет. И мы этим воспользуемся. Это каким-то образом? Мы тебя на нее напустим. Напустим меня на Женьку? Она ж колданет. Да не колданет, не успеет, мы же рядом будем. Ладно. И чего мне надо делать в этой связи? Так, во-первых, заставить ее открыть дверь. Во-вторых, отвлечь. Все остальное – это наша забота. А что вы с ней потом сделаете? А вот это тебя не касается, уловил? Уловил. Я только не понимаю, зачем она вам? Затем, что она должна инициировать блюстителя. Чего? Инициировать. Ну, то есть, как тебе объяснить-то? Да пробудить в нем силу. Да? А я думал, бабы у нас только слабость пробудить способны. Она у них не просто баба. Она у них носительница подлинного инь. Истинного женского начала. Вот. А-а-а. Ну, это я знаю, слышал. Вот у меня кореш был в пищевом техникуме, философию преподавал. Ну, потом его из техникума оптимизировали, и он запил. Ну, человек был умнейший, золотой души. Вот он мне все время про философию рассказывал. Вот про все, ну вот это. Только я все путал. Как говорить? То ли инь и янь, то ли наоборот, ин и ян. Непонятно, где мягкое, а где твердое. А он мне стихотворение научил, чтобы запомнить. Слушай, вот это инь, а это ян. Куда ни кинь, а всюду пьян. Поверишь, сразу затвердил. Вот это инь, а это ян. Куда ни Петрович, кинь... я тебе про устройство мира рассказываю, а ты мне про каких-то алканавтов гонишь. Ты можешь сосредоточиться и послушать, наконец. Конечно, святое дело умного человека послушать. С нашим удовольствием. Ну так вот. Ведьму надо обезвредить, пока она за блюстителя не взялась как следует. Ну, потому что после этого сила его возрастает многократно, понимаешь? А если ее обезвредить? Ну, тогда тоже возрастать будет, но медленно и не до конца. Подлинную силу ему может дать только ведьма. Так, понял, понял. Слушай, а какая во всем этом мероприятии будет моя роль? Так, твоя роль в мероприятии самая важная. Будешь червяком. Кем? Червяком? Ну да. Ну или, проще говоря, наживкой. Григорий Алексеевич, а куда мы едем? В убежище едем. Что за убежище? Одно очень хорошо защищенное место. Тренироваться там будем. Пробуждать твою подлинную силу. Вот идиот! Кто ж так разворачивается? Да за такой разворот надо руки рвать. Григорий Алексеевич, я вот одного не понял. Как Бусаидов мимо дежурного-то прошел? А ты что, видеозапись не смотрел? Смотрел, ну... Но там как раз все очень ясно. Бусаедов приближается к проходной. Кстати, наручников в этот момент на нем уже нет. Так вот, он приближается к проходной. И в этот самый миг дежурный задевает локтем чайник и роняет его на пол. Дежурно бросается чайник поднимать, и Бусаедов спокойно проходит через КПП. То есть подгадал момент? Подгадал. Это бы еще ничего. Хуже, если организовал. А мог? Конечно, мог. Вся эта история с чтением мыслей, это все было им подстроено. Не ты ловил его мысли, а он тебе мысли внушал. И смотрел на твою реакцию. Хм, вы же сами сказали, что мысли читать нельзя. Читать нельзя, а внушать можно. Квалификация, правда, нужна высокая, но у них там в хаосе такие твари есть, которые не то что мысли внушить, начисто сознание отшибить могут. А зачем ему это было нужно? Ну, вся эта история с внушением. Не знаю. Не даже не догадываетесь? Догадаться можно, если подумать. Скорее всего, они тебя прощупывали. Тренировался ли ты уже? Инициирован ли? А я? А ты не тренировался. И не инициирован. И все потому, что дурак дураком. Григорий Алексеевич! И обидчивый к тому же. Но теперь все, хватит. Конец пришел и обидам твоим, и твоей вольнице. Будешь у меня с утра до ночи тренироваться, я из тебя сделаю блюстителя. Слушайте, но если этот Бусаедов тварь, то почему он меня не убил? Это не так просто, как кажется. Даже неинициированного блюстителя защищает особая сила. Не всякой твари он по зубам. Помнишь, Валера в тебя стрелял? И все время осечка выходила? Да, помню. О том и речь. Если бы нас так просто было уничтожить, то от нас бы давно бы ничего не осталось. Но те, кто устанавливал равновесие, обо всем подумали. Ну или почти обо всем. А кто устанавливал равновесие? Те, кто были до нас. А кто был до нас? Много вопросов задаешь, капитан. Ну надо же мне знать, ради чего я собственной шкурой рискую. Неправильная постановка вопроса. Не ради чего, а почему. И почему? Потому что другого выхода у тебя нет. Кто там? Открой. Кто это? Это я, Петрович. Открой, прошу. Докажи, что ты Петрович. Ты мне не дала. Петровичу бы никто не дал. Не убедил. Ах ты, стервоза, издеваешься-то надо мной, да? Да я, знаешь что, я вот сейчас пойду и утоплюсь. И будете вы над моим белым телом проливать горькие слезы. Так теплее, но все равно есть сомнения. Черт. А если я скажу, кто твой хахель? Кто мой хахель? Роберт Де Ниро твой хахель. Петрович. Женька. Господи, ты живой. Так это, частично. Заходи, я дверь закрою. Ага. А это зачем? Что? Ну, дверь запирать. А, это необходимая предосторожность. Идем, Петрович. Петрович, ты что там стоишь? Кто? Я? Да не, ничего. Слабость у меня какая-то, слабость, понимаешь, в ногах. Ну, ничего. Я уже иду. Садись, Петрович, садись и рассказывай. Ничего себе, стульчик мягкий. А где Саша? Они с полковником уже едут сюда. Они будут очень рады тебя видеть. А уж как я рад буду их видеть. Тебе не передать. Ну, Петрович, рассказывай, что с тобой было. Да что со мной было? Известно что. Пытали меня. Зверски. Нечеловечески. Требовали, чтобы я все рассказал. А ты молчал? Конечно, молчал. Ты же меня знаешь, я кремень. Из меня слова не выдавишь. Правда? Клянусь. Ну, тогда ты совсем молодец, Петрович. Одного я не понимаю. Как ты вырвался? Да вот уж, вырвался. Улучшил момент и... Поминай, как звали. Я же Юрки, меня не удержишь. Не лаптем щи хлебаем. Значит, ты вырвался и сразу сюда? Ну, конечно, куда же мне еще? И ни с кем не разговаривал? Не, какие разговоры? Сбежал и сразу к вам. Понятно. Тогда, Петрович, скажи мне одну вещь. Какую вещь? Как ты нашел это место? Откуда ты узнал про него? Куда ты смотришь, Петрович? Я? Я никуда, вдаль. За моей спиной кто-то стоит? Стоит? Нет, никого не стоит. Ты открыл им дверь? Ну, в общем, извини, а. Ну, не смог отказать хорошим людям. Вы чего? Валера, Маруся! Не было такого уговора, чтобы убивать. Вы же ей голову, наверное, раскололи. Да не волнуйся, Петрович, теперь все будет хорошо. Просто замечательно. Григорий Алексеевич. Что? Далеко еще? Нет, уже подъезжаем. Ладно, тогда потом. Что потом? Потом поговорим. Да нет уж, давай сейчас. Потом у нас времени на разговоры не будет. Ладно. Помните, вы говорили, что мы боги? В каком смысле боги? Не знаю в каком. Может, с небес сошли? С каких небес, капитан? Ты в своем уме? Там минус 273 градуса в этих небесах. Абсолютно ноль. Все себя отморозишь. Ну а если мы не боги, тогда кто? Ну, я бы сказал, что мы очень малочисленная и при этом чрезвычайно развитая раса. Раса, приглядывающая за порядком в этом мире. А что, есть другие миры? Конечно, есть. 1010 миров, как минимум. Ты про буддизм-то что-нибудь слыхал? Ну, а мы что, буддисты? Нет, мы не буддисты. Ну, во всяком случае, мы люди. Можно и так сказать. Отдельная ветвь. Слышал когда-нибудь про денисовца? Это который с Алтая? Первобытный человек. Именно. Вот мы и есть потомки этих самых денисовцев. Правда, это их ученые называют денисовцами. А сами они себя называют человек подлинный. Они же вроде как вымерли 40 тысяч лет назад. Не вымерли. Трансформировались. Стали жить с кроманьонцами и синотропами. Только на особом положении. На каком особом? Как вожди? Нет. Вождь — это власть явная. А нам, потомкам денисовцев, она не нужна. Нам для решения наших задач нужна истинная власть. И поэтому мы стали жрецами и шаманами. Стали кастой магов. Ну хорошо. Мы денисовцы. Подлинные люди. Ну а эти, которые из хаоса, они кто? А вот они-то как раз больше похожи на богов. Только боги эти злые и страшные. Это очень древняя раса. Они старше динозавров. Да, ну вот как и откуда они здесь взялись, никто не знает. Ну, им жертвы приносили кровавые. Это из-за них человечество тысячелетия стояло на коленях. Пока мы не поняли, что дальше так нельзя. И тогда мы... Что мы? Приехали. Выходим. Это и есть ваше убежище? Да, это оно и есть. Только не понимаю, почему дверь открыта? Ох, у меня плохие предчувствия. Женя! Ты здесь? Тихо ты! Тихо! Дверь открыта, а это значит, что здесь может быть кто угодно. Или наоборот, здесь уже никого нет. Вы думаете? Помолчи две минуты. Хорошо? Ага. Эх. Что это, мобильник? Похоже на то. Чей, Женькин? Да, ее. Следов борьбы не видно. Но вот здесь, похоже, лежало тело. Видимо, застали нашу Женьку врасплох. Почему вы думаете? Да потому что она бы иначе здесь все разнесла. Вместе с теми, кто за ней пришел. А следов борьбы нет. Значит, ее застали врасплох. Я думаю о том, кто открыл им двери, кто Женьку им выдал. Это человек, которого она хорошо знала. Человек, которого бы она не заподозрила. Человек, который... Петрович? Боюсь, что так. Думаете, он на их сторону перешел? Но это вряд ли. Они могли его просто запугать. Или подкупить. Почему ты так думаешь? Ну, потому что я его очень хорошо знаю. Может, видеозапись на камерах осталась? Да нет здесь никаких камер. Вы уверены? Капитан, это же убежище. Самое потайное место на земле, а сигнал с камеры всегда можно перехватить. Хм, самое потайное. С виду и не догадаешься. Это потому, что я рядом. А ни один простой смертный его просто не увидит. Пройдет мимо и не заметит. Вот так-то, капитан. Короче говоря, товарищ полковник, где эти твари гнездятся? Пора уже вытащить оттуда Женьку и заодно научить их всех вежливости. Где гнездятся, где гнездятся? Если бы я точно знал... А впрочем, это все равно. Почему? Потому что мы никуда с тобой не пойдем и никого спасать не будем. Григорий Алексеевич, вы серьезно? Еще как серьезно. Нет у нас сейчас таких сил, чтобы против хаоса выходить. Ну так я ее сам найду. Ну, флаг тебе в руки. Ищи. Черт, черт, черт. Мы что, так и будем тут сидеть? Да, будем сидеть. И не только сидеть. Лежать будем, стоять, двигаться. Я не понимаю. Потому что ты думать не привык. Твари украли Женьку, потому что она лучший наставник боевой магии. Потому что именно она должна была тебя обучить и инициировать. Поэтому они ее и украли. Чтобы ты не смог стать настоящим блюстителем. И что теперь делать? Развивать силу. Тренироваться. Это единственный способ сейчас, и другого нет. А кто меня будет тренировать? Я буду. Сам. Лично. Больше все равно некому. Добрый день, госпожа ведьма. Простите, не разобрал? Чего-чего? То ли у меня слух слабеет, то ли вы как-то неразборчиво изъясняетесь. Мария, вы понимаете, о чем она говорит? Нечего там понимать. Грохнуть змею и все дела. Это легче сказать, чем сделать. Это очень трудно грохнуть подлинную инь. Трудно, но можно. Ну, так или иначе, у нас сейчас другие планы. Освободите ей, пожалуйста, рот. Еще чё? Она меня за руку тяпнет. Убери кляп, я сказал. Ладно, ладно, уберу. Но если она мне что-то сделает, я за себя не отвечаю. Не сделает. Мерзавцы! Негодяи! Аморальные люди! Мораль такая же иллюзия, как и все остальное. А с какой стати мы должны быть моральными? Вы правы. Просто я забыла все грязные русские ругательства. Это ничего, у вас будет еще время вспомнить. Развяжите мне руки! Ну-ну-ну, еще чего. Мы вам развяжем руки, а вы сразу пустите в ход свою подлую магию, так? У меня затекли руки, мне больно. Терпите. Послушайте, поговорим как разумные люди. Я обещаю вам, что не буду ничего делать. А мы тебе не верим. Соврешь, недорого возьмешь. Хорошо. Тогда дайте мне поговорить с Петровичем. А, не дадим. Почему? Потому что вам двух слов хватит, чтобы его в зомби превратить. А у нас на него другие планы. Мы не зомбируем людей. Мы ценим свободу воли и действуем только убеждением. Ага. Знаю я ваши убеждения. Чего не по ним, так сразу кол осиновый в сердце. Хватит с нас вашего волюнтаризма. Натерпелись. О! Все равно вы меня тут долго не удержите. А нам долго и не нужно. Вот разберемся с блюстителем и отпустим на все четыре стороны. Вы не посмеете. Хо-хо-хо, еще как посмеем. Но это противоречит. Это против всех договоренностей. Против, не спорю. Ну что ж делать-то? Алягер, как там? Алягер, ком алягер? На войне, как на войне. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.